Глава 16.2. Неплохое приобретение. Рачительный хозяин, сотник Тоталемсо. Не скажу, что мне так уж нужен был каменный уголь, тем более в количестве порядка 10 000 мер. Но давно продуманный план строительства производства по созданию запасов провианта требовал топлива для печей, и подобный шанс упускать определенно не стоило. Но и жадничать, выгребая бункеры с каменной рудой до самого дна, или, правильнее говоря, рисковать и терять время понапрасну, я не стал. Все же в мыслях работников роилось слишком много сомнений, и это, в конечном счете, могло создать массу проблем, потому как принимали очень похожее на настоящие системные уведомления гоблины с большой неохотой. И каждому приходилось применять индивидуальный подход, что, честно говоря, чрезмерно раздражало. Ведь приходилось проникать в их разумы, выискивая глубинные страхи, после чего воплощать эти образы. Но скорее меня злило, что столько усилий потребовали от меня всего лишь никчемные зеленые коротышки. Тогда как целая когорта могучих демонов из мира Техашехор следовала за мной, притом вовсе не помышляя о побеге, в отличие от гоблинов. Вот где уровень подчинения был в самой крови, когда более развитому существу перечить даже в мыслях своих не могут, за редким исключением, конечно. Все же не зря импы были настолько глупы, что умудрялись своими словами разгневать даже спокойного кровавого искателя. Но если быть честным самим собой, а второе сознание в этом помогало очень сильно, меня раздражали именно мысли этих гоблинов. До того их жизни были наполнены спокойствием, умиротворением и, я бы даже сказал, благополучием. И что выводило меня из себя еще больше, они этого даже не замечали. Продолжая ворчать на все подряд, на жадных начальников, на гулящих жен, на глупых отпрысков, которые не хотели работать на фермах или заводах, а мечтали вступить в армию лорда. При этом в своих наивных грезах уже во время первого контракта не просто достичь 10 уровня, добившись высокого положения среди рядовых гоблинов, но и переродиться в хоб-гоблина, став на 1 уровень с аристократами. Причем это была даже не шутка. Молодежь этого городка, верхние заболотца, действительно так думала. И никакие увещевания их родителей не помогали. «Это же до чего коварный здесь расквартирован вербовщик!» При всем при этом работники на этом заводе действительно получали прекрасный оклад. Всего в 4 раза меньше, чем рядовой солдат в армии лорда. При этом они жизнями не рисковали, но все равно жаловались на свою судьбу. Не все, конечно, получали такой хороший оклад, но это не так важно. Жизнями в любом случае никто из них не рисковал, и даже Нурглов никто из работников не видел лично. Очевидно, что это говорило об очень многом лично для меня, знавшего почти всех тварей из бестиарии крепости в лицо, ну или вернее говоря, в морду. Но эти мысли шли фоном, потому как не имели ко мне никакого отношения на данном этапе развития. Но и удалять из сознания эту раздражительность я не хотел принципиально. Ведь она являлась неотъемлемой частью меня самого, а именно того самого старого десятника Ирчина, которым я никогда не переставал быть. Исключительно немыслимым и недопустимым недостатком эта неотъемлемая часть моего характера, по моему мнению, не являлась. К тому же, что самое главное, это был прекрасный якорь, позволяющий изящно и точно контролировать целостность разума. Особенно в случае такого скачкообразного роста уровня интеллекта и могущества вообще. А за 1 год оно выросло более чем 6 раз. Что было как минимум нехорошо с точки зрения эволюции моего физического тела и более тонких сфер. Но это были лишь абстрактные философские размышления злобного старика, и не более. Что же касалось слитков стали, то со склада я забирал вообще все, что было, и 2200 слитков по 20 мер каждый меня определенно порадовали. Как минимум 1500 муляжей, как я решил их называть, экзокостюма-крушитель Зертас создать точно выйдет. Естественно, изготавливать их в таком количестве пока точно нет смысла. Но для понимания объема это важно. О качестве в целом удастся судить уже после помещения слитков в производственный комплекс Трикарт С-23. Примечательно, что вот жизни этим жалким гоблинам я сохранил по нескольким причинам. Здесь сыграли основную роль их поголовно первые уровни, а итоговые совокупные потенциальные 74 ОС меня как-то совершенно не впечатлили. Причем даже моя врожденная гоблинская алчность не проснулась. Наверное, действительно старею. Или потому, что даже жадность понимала, что проку от этих работяг будет больше, если заставить их именно что работать, нежели просто осушить системным оружием. С разрушением плавилин тоже церемониться или излишне создавать для себя же сложности не стал. Попросту повредил целостность не только печей, но и домовых труб, но сделал все таким образом, что стороннее вмешательство обнаружить будет очень сложно. Все же с моей силой, даже используя подручные инструменты, такие как лопаты и кирки, как, впрочем, и небольшие телеги, не только расколоть полыхающие печи, но и в целом оказалось несложно создать сильнейший пожар, который в дальнейшем уничтожит все производство подчистую, как и находящиеся рядом склады. Дожидаться, когда на разгорающийся пожар подтянутся горожане, я не стал, попросту улетев оттуда, пока ночная мгла это позволяла. Можно, конечно, было переместиться в лагерь в горах, но это пока подождет. К тому же от моего форта добираться до города Когтезарима слишком долго, в отличие от этих верхних заболотец. К тому же, из-за того, что для полета я не использую ману, по прямому для этого назначения, то и след энергетических возмущений за мной не остается. Поэтому о моей причастности к поджогу никто узнать не сможет. Тем более подозрение все равно падет на могучего сотника Ацева, нежели на молодого, неопытного Тоталема Со, от которого, в принципе, никто ничего не ожидает. Ну, кроме очередного чуда в плане выживания там, где это невозможно. Ведь, что бы ни говорило Атория Со, но в мире Ашер принято доверять навыку идентификации. И если он говорит, что у этого игрока системы навыка полета нет, то значит, так оно и есть. Поэтому и ожидать такой мобильности с моей стороны никто не будет. Именно этому также я находил подтверждение в проведенном ритуале прозрения Акрама, где даже сам Ацев не мог предположить, что пусть и загадочный, но все же молодой и неопытный Тоталем Со сумеет за неделю разрушить производство и имущество, которые копились десятилетиями. Разрушать шахту по добыче руды все же не стал, решив, что уничтоженных плавилин, как предупреждение, будет достаточно. Ну и что самое главное, особых выгод разрушения штреков мне уже не несло, а значит и время тратить нецелесообразно. Но это, конечно, не отменяло того факта, что через некоторое время, может месяц, может быть два, еще один схожий объект семьи Сатис будет вновь уничтожен. И так я намереваюсь поступать до тех пор, пока не обескровлю их полностью. Все же поводов так не поступать мне найти никак не удается. Потому что вовсе не стоило пытаться меня убить! Впрочем, эти размышления во время полета часто сменялись мыслями о том, как решить главную проблему. А именно устранить завуалированное вмешательство в мои дела за Ролема Со. Ведь именно он все эти неудобства создавал. И в отличие от старшего жреца Тежара, повлиять на эту родственную тварь я как раз-таки мог, причем летально. Но при этом в глубине души мне было абсолютно ясно, что сейчас Зарлем Со залег на дно, и в данный момент обнаружить его не удастся. Как минимум, именно такой информацией располагал Тадеуш Сатис. К тому же, без навыка поединок, завладеть действительно чем-то ценным мне вряд ли удастся с его бренного тела. Впрочем, варианты были. И если ситуация сложится удачно, да еще и так, чтобы свидетелей было как можно меньше, разжиться чем-то действительно ценным вполне удастся. В отличие от того же Тадоша Сатиса, который, с одной стороны, и был приближен к главе семейства, и даже прошел перерождение. Вот только личных сокровищ у него не было и в помине. Как минимум таких, чтобы я мог их беспрепятственно забрать. Ведь ячейку в Центральном банке позволят опустошить только главе его семьи, а иных схронов молодой гоблин не имел. Или, вернее сказать, попросту не успел заиметь не сами схроны, а то, что в них можно спрятать. Не буду же я в самом деле вламываться в его загородное поместье ради пары тысяч золотых монет. Да и подозрительно это могло выглядеть со стороны других аристократов. С другой стороны, отложенных до лучших времен карт навыков, которые он так грамотно оставил в центральном отделении банка, было в некоторой степени жаль. Но и добраться до этих ценностей у меня возможности нет. Как минимум сейчас.